примеру, я уверена, что вчера вечером Лиза пришла не ради нас. Должно быть, она каким-то образом узнала, что у нас в гостях Мирумечи, потому и прискакала. Заметь, она ничего любопытного не рассказала, да и посидела совсем недолго, сгорая от желания поскорее уйти. Карла посмотрела на нее почти с состраданием. Мучительно трудные попытки матери как-то обосновать свои пустые подозрения вызывали в душе Карлы презрительную жалость. — Ты уверена? — сказала она, чтобы как-то поддержать разговор. — Абсолютно! — решительно ответила Мария Грация. Она на миг задумалась. Внезапно в этой затемненной передней с бархатными портьерами ее накрашенное лицо исказилось гримасой ненависти. — Знаешь, эта женщина мне даже физически неприятна. Она какая-то липкая и бешено темпераментная. При виде мужчин она вся трепещет, точно сука. Да-да, смотрит на мужчин горящими глазами, приманивая их и, точно говоря, придите ко мне. А вот я на месте мужчины, до нее бы даже кончиками пальцев не дотронулся, мне было бы противно. «Уверяю тебя, мама», — сказала Карла, — «она не производит такого впечатления. Тебе этого не понять? Многое от тебя ускользает, но я женщина, у меня богатый опыт, я знаю жизнь, и когда я смотрю на эту лицемерку, эти ее глаза, фигуру, мне все становится ясным. Щелк и снимок готов». «Может быть, ты и права», — согласилась Карла. Они умолкли, сидели неподвижно, в полной тишине. Но вдруг с первого этажа из глубины коридора донесся стук захлопнувшейся двери. — Должно быть, Мирумечи, — сказала Мария Грация и встала. — Прими его, я сейчас приду. Сердце Карла учащенно забилось. Она спустилась по лестнице, ступая осторожно, неуверенно, словно боясь вот-вот упасть. Вошла в гостиную. Мать не ошиблась. Лео стоял у окна, к ней спиной. Он повернулся. — А, вот и ты! — взял ее за руку и усадил на диван. — Спасибо за подарок. — сразу же сказала она. — Только для чего такая записка? — Какая? — Почти моей дочери, — сказала она, глядя ему в лицо. — А-а-а! — воскликнул Лео с таким видом, будто он совершенно забыл об этом. — В самом деле, я так и написал. — Почти моей дочери, верно? — Почему ты так написал? Лео улыбнулся самодовольно и нагло. — Прежде всего, из уважения к твоей матери. — И потом мне приятно представлять тебя своей дочерью. Она пристально посмотрела на него. Какое бесстыдство! Какое редкое бесстыдство! — подумала она. Но желание растоптать прошлое было сильнее отвращения. — Я твоя дочь, — сказала она с легкой усмешкой. — Об этом я, по правде говоря, никогда не думала. Как тебе могло прийти подобное в голову? Когда? — Вчера вечером. Невозмутимо ответил Лео. «Когда мы укрылись за портьерой, в этот миг я сам не знаю почему, вспомнил, что видел тебя девочкой, вот такого росточка, с голыми ножками и маленькими косичками, и подумал, ведь я мог бы быть ее отцом. И однако мы любим друг друга, не так ли?» — докончила фразу Карла, глядя ему в глаза. «Но тебе не кажется, что эти две вещи, как бы поточнее выразиться, несовместимы?» «Почему?» — ответил Лео с неизменной улыбкой и провел рукой по лбу. «Как правило, да, но в каждом отдельном случае человек поступает, подчиняясь чувству. Да, но это же противоестественно!» Лео рассмеялся ей в лицо, а она глядела на него серьезно, взволнованно. «Верно. Но поскольку ты не моя дочь, считай, что я не точно выразился». Они посмотрели друг на друга. «Кстати, — добавил Лео, — пока не забыл, — после обеда под любым предлогом спустись в сад. Подождешь меня у рощицы позади дома. Я тут же приду. Договорились?» Она кивнула головой. Лео, довольный, скрестил руки и стал разглядывать потолок. Он не решался даже прикоснуться к ней. Боялся, что с минуты на минуту войдет Мария Грация. Чем мучиться от желания и неудовлетворенной страсти? Лучше дождаться момента, когда мы останемся совсем одни, и у меня будет сколько угодно времени, — подумал он. Но стоило ему взглянуть на Карлу, как лицо его вспыхивало ярким пламенем. Он готов был обнять ее, сжать в объятиях, овладеть ею тут же на диване. И